Глава 14. Босх привык к мысли, что скоро умрет. Не то чтобы что-то угрожало ему извне или подвело здоровье. Нет, он был в отличной форме для своего возраста. Много лет назад он расследовал убийство, связанное с кражей радиоактивного материала. Он облучился. Его лечили, после чего дважды в год, а в последнее время раз в год, проверяли рентгеном, и всякий раз рентгенограмма не выявляла никаких отклонений от нормы. Ни этот случай, ни какие-либо другие инциденты, произошедшие за 30 с лишним лет его службы в полиции, не давали оснований думать о смерти. Эта мысль была связана с его дочерью. Босх приступил к выполнению родительских обязанностей с опозданием. Он даже не знал о существовании Мэдди, пока ей не исполнилось 4 года, а жить у него она начала лишь в 13 лет. Это произошло всего 5 лет назад, но за это время Босх сделал открытие, что родители видят своих детей не только такими, каковы они в настоящий момент, но и такими, какими они должны стать, как надеются родители в будущем, жизнерадостными, нашедшими свое призвание, свободными. Такое ощущение возникло у Босха не сразу, но довольно скоро после переезда Мэдди к нему. Закрывая глаза ночью, он видел ее выросшей, красивой и уверенной в себе, счастливой, здоровой и бесстрашной. Прошло время, она достигла того возраста, в котором он представлял ее себе, и тут его воображение перестало рисовать ее в будущем. Он решил, что кто-то из них двоих не доживет до того времени, и он не увидит ее такой. Он не хотел, чтобы умерла она, и предпочитал думать, что на этом свете уже не будет его. Вернувшись в этот вечер домой, Босх решил рассказать Мэдди о своей новой работе. Дверь ее комнаты была закрыта. Он постучал и попросил дочь выйти на несколько минут, чтобы поговорить. Мэдди появилась, одетая в пижаму, и он встревожился. «Ты не заболела?» «Нет, почему ты спрашиваешь?» «Просто такое впечатление, что ты уже ложишься спать». «Ну да, собираюсь лечь. Хочу накопить побольше часов сна». «Что-что, как это?» «Ну, как у зверей, бывает зимняя спячка. Боюсь, я не смогу спать в палатке». «А вещи собрала?» «Осталась кое-какая мелочь. Так что ты хотел?» «Будешь ужинать?» «Нет, я берегу здоровье». Это, скорее всего, означало, что, поглядев на себя в зеркало и увидев там то, чего другие не замечали, она решила худеть. «Мэдди, если ты не будешь есть, здоровье не прибавится». «Кто бы говорил», — парировала она. «Сколько раз ты сам ничего не ел, когда расследовал какое-нибудь дело?» «Так это потому, что некогда было или кусок не лез в горло. Поужинала бы. Ничего с твоим здоровьем не случится». Она сделала каменное лицо, давая понять, что не желает больше говорить на эту тему. «Пап, я уж как-нибудь сама решу, ладно? Ты только за этим меня позвал?» Босх нахмурился. «Нет, я хотел рассказать тебе, чем теперь занимаюсь, но это можно сделать и в другой раз». «Нет-нет, расскажи», — попросила она, радуясь, что можно прекратить обсуждать ее питание. «Хорошо», — кивнул он. «Помнишь, мы говорили не так давно о моей работе, и я тогда сказал, что расследование убийств для меня что-то вроде призвания, и я никогда не смог бы работать на адвоката защиты типа твоего дяди?» «Помню, конечно, и что?» Поколебавшись, Босх решил признаться во всем сразу. «А теперь Микки обратился ко мне по поводу одного убийства. Он уверен, что клиент невиновен, и его подставили». Босх сделал паузу, но Мэдди никак не прокомментировала сказанное. «Он попросил меня расследовать это дело», — продолжил Босх. «Поискать свидетельство того, что клиент ни при чем. Ну, и я согласился». Мэдди долго смотрела на него, не произнося ни слова, затем произнесла: «А кого убили?» «Одну женщину. Кошмарное, зверское убийство». «Ты же говорил, что никогда не возьмешься за такую работу». «Ну да, говорил. Но тут я подумал, что если этот человек действительно невиновен, то значит убийца гуляет на свободе. И меня беспокоит, что он может находиться где-то рядом с тобой и другими людьми. В общем, сегодня я дал Микки согласие поработать на него и считаю, что тебе надо знать об этом». Она кивнула и отвела взгляд. Это задело Босха даже больше, чем то, что она сказала вслед за этим. «Он в тюрьме?» — спросила Мэдди. «Да, вот уже 2 месяца». «Так значит, есть возможность, что ты будешь работать ради того, чтобы выпустить убийцу на свободу, и он станет разгуливать рядом со мной и другими людьми?» «Нет, Мэтс. Если он убийца, я не буду ничего делать для того, чтобы освободить его». «Но разве можно быть уверенным в этом на 100%?» «Я думаю, на 100% ни в чем нельзя быть уверенным». Она только покачала головой и сказала: «Я пошла спать», и направилась в свою комнату. «Погоди, Мэтс, нельзя же так. Давай обсудим это», — попросил Босх. В ответ он услышал лишь, как захлопнулась дверь и щелкнул замок. Он стоял, задумавшись над ее ответом. Он был готов к тому, что коллеги-полицейские воспримут в штыки его новую работу, но не ожидал этого от собственной дочери. Ужинать ему расхотелось.